Санни подумал, что понял всю картину за исключением одного, самого важного момента. Зачем было ехать так далеко на юг? Он немного посмотрел на мужчину, а затем прямо спросил: «Зачем же вы отправились именно сюда? Почему бы не повернуть назад и не отправиться на север, в одну из оставшихся осадных столиц?» Вскоре последовал ответ, заставивший дернуться уголок его глаза. «Эвакуация, сэр. После того, как первоначальный хаос утих, сопровождающие пробужденные тогда они еще были живы получили приказ через царство снов. Мы должны были отправиться на объект под названием Ло-49, встретиться с линкором Риадна, который должен был ждать нас там, и сбежать, хотя мы немного опоздали, всего на день или два». Санни растерялся, теряясь в догадках. Солдат вдруг заволновался. «Капитан Санлис, сэр, вы прибыли с того объекта, вас послали проводить нас до конца пути». Почувствовав на себе этот полный надежды взгляд, Санни ощутил горький привкус во рту. Он медлил с ответом, но его недостаток позволял ему молчать лишь до поры до времени. В конце концов, он открыл рот и просто сказал: «Нет, Ариадна была уничтожена, а Ло-49 потеряно. Мне жаль говорить это, солдат, но вы и ваши люди проделали этот путь напрасно». Глава 906. Моральная головоломка. Санни никогда не видел, чтобы несколько слов так сокрушили дух человека, за исключением, может быть, его самого, когда Нефис произнесла его истинное имя и приказала ему оставить ее умирать на забытом берегу. Солдату удалось устоять на ногах, но он был похож на марионетку, у которой оборвали ниточки. Весь свет погас в его глазах. Некоторое время он оставался неподвижным, а затем слегка повернулся и бросил тоскливый взгляд на маленький, потрепанный конвой позади себя. Сан не мог себе представить, что он чувствовал. Пережив катастрофическое разрушение осадной столицы, эти люди перенесли немыслимые ужасы, чтобы добраться до этого места живыми. Вероятно, их поддерживала надежда на то, что спасение становится все ближе и ближе. И вот теперь, когда они почти достигли цели, эта надежда была жестоко разрушена. Он вздохнул. «Это случилось всего несколько дней назад. Весть об этом не успела бы дойти до вас. Я и мои люди, единственные, кто выжил». Солдат молча смотрел вниз. В конце концов, он спросил: «Если позволите, я спрошу, какие у вас теперь планы, сэр?» Санни посмотрел на него с безучастным выражением лица. «Мне приказано отправиться в осадную столицу Эребусфилд, чтобы встретиться с другой когортой первой регулярной роты». Внезапно в глазах солдата появилась неуверенная искорка. «Мастер Санлис, сэр, не могли бы вы рассмотреть?» Санни знал, что он собирается сказать. Догадаться было не так уж сложно. Ему захотелось рассмеяться. На самом деле, он почти рассмеялся. Потребовалось большое самообладание, чтобы сохранить внешнее спокойствие. Горький, знакомый, невеселый смех застрял где-то в горле. Конечно, Санни знал. Солдат собирался спросить, смогут ли регулеры сопроводить гражданскую колонну в безопасное место. А почему бы и нет? Всю последнюю неделю они упорно держались без пробужденных, чтобы защитить горстку машин от разбушевавшихся кошмарных существ. И хотя надежда доплыть до безопасного места на борту Ариадны угасла, перед ними стоял настоящий мастер. И не просто мастер, а один из самых смертоносных в первой армии, сопровождаемый когортой абсолютной элиты. Иррегулеры были лучшими представителями человеческих войск. Конечно, они не оставили бы беззащитных гражданских. Конечно, проблема заключалась в том, что это решение далось нелегко. Тяжелобронированный и сверхманевренный носорог мог преодолеть тысячекилометровый путь до горы Эребус. А вот хлипкие и поврежденные гражданские транспорты, их способность преодолеть горы была сомнительной. Как минимум, они замедлят и ограничат универсальность ПТРА, а значит, подвергнут опасности его экипаж. Согласившись возглавить колонну, Санни не только в несколько раз усложнил бы себе задачу, но и резко увеличил бы вероятность гибели своих солдат. Именно поэтому ему хотелось смеяться. В последнем разговоре Санни с верным стойкий мастер сказал ему, что провести сотни гражданских через горы живыми невозможно. Тогда Санни ответил, что люди не могут знать, что невозможно, пока сами не попробуют. И теперь он должен был либо оставить этих людей умирать, либо подтвердить свои слова делом. Чудесно. Просто потрясающе. Чего еще можно было ожидать от судьбоносного? Слова солдата замерли на его губах, когда он увидел неподвижное лицо Санни. Санни продолжал молчать. Что же он должен был предпринять? Взять на себя ответственность за сотни беженцев, за счет своих солдат и профессора Абеля, или последовать холодной логике и сделать то, что должно было быть сделано, бросив их на произвол судьбы. Нет, но не нужно было прятаться за словами. В данном случае не было никакой судьбы, только смерть. Каков же был правильный выбор? На его лице появилась странная улыбка. Что бы сделал человек с убеждением? А, человек с убеждением, наверное, остался бы в Ло-49 и умер. Как сложно. Несмотря на стремление найти неуловимую вещь под названием убеждение и стать от этого сильнее, у Санни пока ничего не получалось. Он по-прежнему ни на что не опирался и был таким же неуравновешенным, как и в самом начале. Может быть, у кого-то и есть непоколебимый моральный компас, но он не относился к их числу. Санни действовал в основном по прихоти и преследовал свои собственные интересы. Да и вообще, простое рассуждение о морали всегда вызывало у него подозрения. Поэтому у него не было однозначного ответа на вопрос, как правильно поступить в данной ситуации. Однако Санни, может быть, и не знал, во что он верит, если такое вообще существует, но он хорошо знал, что презирает. Всего несколько дней назад он сидел на крыше носорога, преисполненный презрения к ублюдкам, которые могли бы спасти бесчисленное количество жизней в Антарктиде, но решили этого не делать. Чертовы суверены. Так что, следуя этой логике, разве он не поступил бы так же, оставив беженцев умирать в угоду своим личным интересам? Какой странный и извращенный взгляд на вещи. Санни, честно говоря, не был уверен в правильности этого вывода и в том, что он вообще имеет какой-то смысл. Но это было лучшее, что он смог придумать. Поэтому после долгого молчания он произнес: «Сколько у вас осталось еды и чистой воды?» Солдат, похоже, не понял его вопроса. Несколько мгновений он тупо смотрел на Санни, а затем немного оживился. «У нас большой избыток и еды, и воды, сэр. Это единственное, в чем мы не испытываем недостатка. У нас также есть работающий фильтр для воды». Санни немного помолчал, а затем кивнул. «Хорошо, тогда вы следуете за нами на Эребусфилд. Учтите, что мы будем двигаться через горы, но не волнуйтесь. Моя когорта хорошо изучила дорожную сеть в этом районе Центральной Антарктиды. Мы вас сориентируем». Солдат тяжело вздохнул и отдал честь. «Есть, сэр». Санни задержался на несколько мгновений, затем спросил: «Как вас зовут и какое у вас звание?» Мужчина ответил после небольшой паузы, судорожно поправляя воротник своего пальто: «Сержант Гир, сэр». Санни посмотрел на караван побитых машин позади него и вздохнул. «Вот мой приказ, сержант Гир. С этого момента я принимаю на себя командование этой колонной. Вы отлично потрудились, доставив их сюда. Остальное предоставьте мне». Глава 907. Бремя командования. Как и ожидалось, беженцы были потрясены известием о том, что их спасение ускользнуло от них в последний момент. Многие из них, казалось, готовы были сдаться, но, как ни странно, ужасные перемены оказались не столь сокрушительными для их и без того рухнувшего боевого духа, как предполагал Санни. Причина была в нем, вернее, в его статусе и репутации. Несмотря на то, что быть найденными мастером было несравнимо с посадкой на спасательный корабль, вознесенные были своего рода символом среди людей. Святые были слишком загадочны и далеки, поэтому именно мастера жили в подсознании людей как олицетворение доблести, достижения и могущества. Санни не знал, что такое доблесть и достижение, но вознесенные действительно обладали огромной силой, и он был могущественнее многих. Поэтому, когда беженцы узнали, что командование конвоем принял мастер Санлис из первой регулярной роты, многие из них, несмотря на крайнюю усталость, обрадовались. Все-таки у него была грозная репутация. Санни показалось, что обычные солдаты при передаче новостей постарались как можно больше приукрасить его достижения. Их цель была очевидна, солдаты тоже хотели, чтобы моральный дух мирных жителей не опустился на самое дно отчаяния. В результате беженцы воспринимали его как некоего бесстрашного героя, который был одновременно и бичом кошмарных существ, и бесстрашным спасителем людей. Когда они смотрели на него, их глаза были полны надежды и благоговения. Санни было странно видеть эти взгляды. «Глупцы, как же легко вас обмануть! Неужели они не слышали ту часть истории, где было полностью уничтожено целое поселение, в котором он находился?» Но нет, не слышали. Люди просто хотели верить во что-то, что давало бы им утешение, как бы далеки они ни были от истины. Им было странно легко игнорировать все, что противоречило их убеждениям. В конце концов, заставить людей лгать самим себе, Это самый лучший и эффективный вид обмана. Как бы то ни было, Санни не собирался развеивать их ошибочное впечатление о себе. Мало того, что так беженцев было легче контролировать, нужно было учитывать и другие моменты, а именно, распространяющуюся чуму заклинания. Теперь, когда Санни знал, что первый кошмар тоже рождается из крошечного семени, он не мог не чувствовать, что оно может быть посажено только в плодородную почву. Разве душа, полная страха и отчаяния, не будет более плодородной, а душа, озаренная надеждой, менее? Если рассуждать подобным образом, то нет ничего удивительного в том, что заклинание кошмара появилось в разгар темных времен. Тогда весь мир тонул в отчаянии. Возможно, управляя моральным духом конвоя, он сможет уменьшить число обычных людей, поддающихся кошмарам. «Смотрите-ка, я мыслю стратегически». Покачав головой, Санни вернулся к носорогу и забрался внутрь. Вспомнив об изуродованном трупе пробудившегося демона, который лежал под снегом менее чем в 100 метрах от него, он хотел как можно скорее покинуть конечную точку прибрежного шоссе, но перед этим ему нужно было сделать несколько вещей. «Профессор Абель, могу я с вами поговорить?» Старик пережил хаос первого поколения, поэтому он, несомненно, мог дать ценное представление о задаче, стоящей перед Санни. И действительно, разговор с профессором натолкнул его на несколько хороших идей. Однако такого, как цепь кошмаров, в истории мира еще не было, и поэтому не существовало руководства по выживанию. Приходилось придумывать свои собственные решения. Через 10 минут Санни собрал свою когорту, а также профессора Абела, Бет и сержанта Гера в командном отсеке носорога. Он не стал терять времени и сразу перешел к делу. Ситуация далека от идеальной, поэтому я буду краток. Наша первая задача – осмотреть машины колонны и при необходимости обслужить их, чтобы убедиться, что они смогут проехать через горы. Однако мы не можем сделать это здесь, на открытой местности. Недалеко от нашей позиции есть заброшенный военный бункер. Если все пойдет хорошо, мы доберемся до него за день и разобьем лагерь. Его мысль была довольно проста. Он не мог допустить, чтобы гражданские спали в тесных транспортах, поскольку последствия превращения кого-либо из них в кошмарное существо были бы катастрофическими. Поэтому в идеале нужно было найти хорошо защищенный лагерь, где они могли бы отдыхать каждый раз. Старый бункер, пустовавший еще с темных времен, был спрятан в горах на достаточном расстоянии от океана. Это было удобное место для решения множества неотложных задач. Санни сделал паузу и с мрачным выражением лица посмотрел на своих подчиненных. «Сейчас мы примем стандартный походный порядок. Наша ближайшая задача – добраться до бункера без потерь. Есть два типа угроз, которых нам следует опасаться – внешние и внутренние. О первой я говорить не буду, так как она означает лишь то, что мы должны вступить в бой с противником. А вот вторая я хочу, чтобы солдаты постоянно следили за мирными жителями. Не позволяйте никому уснуть». Он на мгновение задержался, а затем добавил: «Один из транспортов полностью освободите, а всех пассажиров пересадите в 4 других. Это будет наш мобильный лазарет. Если кто-то уснет, разбудите его. Если они не проснутся, перенесите спящих в лазарет и приготовьтесь избавиться от них, если кто-то не справится с первым кошмаром». Сержант Гир вздрогнул, но промолчал. Нелегко было обычным солдатам сражаться с кошмарными существами, особенно без рабочих экзоскелетных бронекостюмов и в движущемся транспорте, где нет места для отступления и маневра. Санни все продумал заранее. Их сопровождали 5 гражданских транспортов и 4 небольших армейских машины, так что рассчитать было несложно. Он посмотрел на своих солдат. «Ластер поведет носорога, а каждый из вас с этого момента будет находиться внутри одной из машин. Следите за безопасностью беженцев и наблюдайте за окружающей обстановкой. Если колонна попадет в засаду и враг пройдет мимо меня, ваша задача – сделать так, чтобы никто не погиб или, по крайней мере, погибло как можно меньше людей. Бёль, ты будешь следить за лазаретом. Остальные – распределите транспорты между собой. Сержант Гир, экипажи военных машин будут отвечать сами за себя. Применяется тот же протокол». Солдат кивнул. «Да, сэр». После этого все молча уставились на него. Санни поднял бровь. «Чего вы ждете? Идите. Я хочу как можно скорее покинуть побережье». Глава 908. Делегация. После короткой остановки потрепанная колонна снова начала движение. Впереди ехал носорог, за ним 5 гражданских транспортов. 2 военные машины двигались по флангам, и еще две защищали тыл. Загнать колонну выше в горы не представлялось возможным, но пока дороги были достаточно широкими. Повернув, они поехали прочь от побережья, медленно поднимаясь все выше и выше в предгорье. Наблюдая за множеством экранов в командном отсеке носорога, Санни поблагодарил себя за то, что еще месяц назад, на пути к Ло-49, он с помощью своих теней разведал всю эту местность. Он примерно знал повороты горных дорог, форму склонов и глубоких каньонов, знал, по какому пути ехать. Он знал, где находятся самые опасные места, где их может поджидать масштабная засада и где можно разбить лагерь. Этот участок гор был похож на лабиринт, а с учетом того, что за носорогом следовали гражданские транспорты, его мобильность была сильно снижена. Путей, по которым могла двигаться колонна, было не так уж много, к счастью, Сан не помнил их все. Конечно, за месяц многое могло измениться. Разрушительная битва между тремя святыми и неизвестным титаном уничтожила несколько горных вершин на севере и вызвала мощное землетрясение. Несмотря на то, что до этого региона докатилось лишь слабое эхо этого столкновения, этого было достаточно, чтобы изменить рельеф местности. Здесь были камнепады, перекрывшие ранее свободные дороги, а некоторые дороги просто разрушились и обвалились. Ледник или два ледника могли сойти, уничтожив все на своем пути. И, конечно же, в темноте таились стаи кошмарных существ. А еще был снег. Вьюга вроде бы ослабевала, но уже покрыла весь мир. В результате носорог был вынужден опустить свой клинообразный таран и расчистить путь для колонны. Вот так гордая боевая машина оказалась в роли снегоуборочной машины. Продвижение было мучительно медленным. Санни приходилось одновременно вести разведку и глубоко задумываться над тем, как управлять колонной. Он хотел предусмотреть как можно больше проблем еще до того, как они возникнут, чтобы, возможно, предотвратить их. Командовать небольшой группой было легко, но теперь от него зависели сотни людей. От сложности задачи и количества движущихся частей, составляющих ее, у него разболелась голова. Не говоря уже о том, что ему предстояло пройти с караваном беженцев через охваченные войной и апокалипсисом просторы континента, медленно поглощаемые неотвратимым приливом тьмы. По крайней мере, на этот раз здесь нет гигантской башни. Санни горько улыбнулся и повернул голову, глядя на Бет, которая с отрешенным выражением лица смотрела на внешнюю камеру. Почувствовав его взгляд, она обернулась. «Что?» Санни несколько мгновений изучал ее. «Бет, у вас ведь есть опыт администратора, верно?» Молодая женщина нахмурилась в замешательстве. «Конечно, раньше я занималась подобными делами по поручению профессора. Управление исследовательским центром требует много бумажной работы, знаете ли?» Он кивнул. «Хорошо, тогда, примите мои поздравления. Теперь вы отвечаете за беженцев». Бет несколько раз моргнула. «Что? Подождите, что вы имеете в виду?» Санни пожал плечами. «Я имею в виду, что вы отвечаете за их благополучие. Еда, вода, здоровье, моральный дух. Найдите ответственных людей среди гражданских и координируйте с ними решение тех проблем, с которыми вы можете справиться сами. Об остальном докладывайте мне. Вы будете фильтром между мной и гражданскими, понятно?» Она нахмурилась. «Да, но мой приоритет, профессор». Санни покачал головой и пренебрежительно махнул рукой. «Он тоже гражданский, не так ли? Теперь, когда мы сопровождаем колонну беженцев, в ваших же интересах убедиться, что все идет гладко. Чем безопаснее будет конвой, тем безопаснее будет для старика. В любом случае, мне нужно кому-то поручить эти дела, иначе я не смогу сосредоточиться на военных делах, и наша безопасность, в том числе и профессора, окажется под угрозой. Вы бы предпочли, чтобы я доверил гражданскую сторону дела кому-то, кто не так сильно заботится о нем?» Она несколько мгновений пристально смотрела на него, затем насмешливо сказала: «Ладно, тогда я буду домработницей, а вы будете сторожевым псом». Санни усмехнулся. «Звучит заманчиво. Насколько я слышал, собаки только и делают, что спят целыми днями и получают лакомства. Кто бы не хотел так жить?» Молодая женщина странно посмотрела на него и ничего не ответила. Над горной дорогой, прижавшейся к склону каньона, возвышался высокий утес, покрытый снегом. На глубоком выступе, врезавшимся в его поверхность, скрытые темнотой, лежали, прячась от завывающего ветра, десятки чудовищных существ. Кошмарные существа отдыхали, их налитые кровью глаза бесцельно смотрели в метель, и вдруг что-то изменилось. Словно уловив слабый запах, мерзости зашевелились. Пасти раскрылись, под иссушенной шкурой запульсировали мышцы. Один за другим они поднимались со снега и прислушивались. Издалека доносился едва слышный гул двигателей и шорох колес. В глазах мерзких тварей разгоралось бешеное пламя, из пасти вырывалось хриплое рычание. Опираясь на мощные конечности, кошмарные существа двинулись к краю уступа, желая вонзить клыки в человеческую плоть. Но прежде чем они успели это сделать, между ними вдруг мелькнула тень, и что-то приземлилось в центре стаи, подняв в воздух снег. У мерзости было лишь мгновение, чтобы разглядеть, что это было. Между ними стоял изящный рыцарь в замысловатых ониксовых доспехах и поднимал прекрасный нефритовый цзянь. Через долю секунды мелькнул белый клинок. Вернемся к носорогу. Санни на мгновение закрыл глаза, прислушиваясь к голосу заклинания, шепчущему ему в уши. Колонна поднималась все выше в горы. Они двигались медленно, но серьезных проблем пока не возникало. Через несколько минут он вдруг получил радиопередачу от одной из фланговых машин. «Мстер Санлес, сэр». Голос сержанта Гера доносился до него, искаженный помехами. Санни переключил несколько переключателей, чтобы улучшить качество связи, и спросил, что такое. Появилась какая-то угроза? После небольшой паузы мужчина ответил с сомнением в голосе. Нет, да, я не знаю, сэр. Просто впереди склон скал и по нему течет кровь. Его голос звучал нервно. Ответ последовал через секунду, ошеломив солдата. Не обращайте внимания, ситуация под контролем. Смотрите в оба и двигайтесь вперед. Гир уставился на рацию в своей руке, а затем взглянул на солдата рядом с ним. Он сказал, что ситуация под контролем. Второй солдат вздрогнул. Значит, так и есть. Они подъехали к скале, с которой, казалось, сочилась кровь, и проехали мимо нее. Ничего не произошло. Прошло еще несколько часов, полных таких же странных событий. Однако ни одна мерзость не смогла приблизиться к колонне настолько близко, чтобы представлять для нее серьезную угрозу. Вечером, когда метель стихла настолько, что на небе стали видны звезды, они наконец добрались до места назначения. Впереди, скрытый между высокими скалами, находился вход в старый заброшенный бункер. В нем они собирались провести следующие несколько дней. Глава 909. Подземное гнездо. В темные времена человечество оказалось на грани уничтожения. Серия катаклизмов поставила его на колени, вызвав несколько волн массовых миграций, каждая из которых сопровождалась чумой и голодом. Ранее пахотные земли превратились в пустоши, а многие ресурсы, которые раньше были источником жизни цивилизации, внезапно иссякли. Не хватало еды для всех, не хватало места для жизни, не хватало источника энергии для всех. Поэтому люди стали делать то, что умели лучше всего. Они обратились к войне. Следы тех разрушительных войн до сих пор преследуют планету. От загрязненного воздуха до остовов разрушенных военных машин, они засоряли землю, как шрамы, полученные в результате смертельной инфекции. Старый бункер, перед которым стоял Санни, был одним из таких шрамов. Он не знал ни того, какая армия и с какой целью его построила, ни того, что стало с теми людьми и почему бункер теперь стоит заброшенным. Ему было все равно. О том, что в таких местах спрятано страшное оружие судного дня, которое только и ждет, чтобы его выпустил на волю беспечный исследователь, всегда рассказывали, но в большинстве своем это были лишь сказки. В реальности же места, подобные этому, обычно пустовали по одной простой причине. Все погибли или ушли, а тем, кто выжил, возвращаться было незачем. К тому же бункер уже давно был вскрыт. Массивные противоударные двери стояли открытыми, занесенные снегом. Санни больше беспокоило настоящее, чем прошлое. Во время цепи кошмаров внутрь могло пробраться что угодно. Если бы племя кошмарных существ свило гнездо в узких подземных ходах, осадить бункер было бы нелегко. По сути, это была настолько сложная задача, насколько это вообще возможно для военного подразделения. Но он не мог повернуть назад. Позади него на горной дороге скопились гражданские транспорты, и деваться им было некуда. Машины нуждались в обслуживании и ремонте, а люди в них – в отдыхе. Он обязан был их обеспечить. Мрачно посмотрев на темный вход, Санни повернулся и обратился к своей когорте. «Приготовьтесь. Мы вшестером войдем в бункер через 15 минут». Сержант Гир, стоявший рядом, несколько мгновений колебался. «Сэр, а что, если внутри находятся кошмарные существа?» Обычно зачистка подземного гнезда поручалась гораздо более многочисленным и хорошо подготовленным силам. Санни молча смотрел на солдата, а затем пожал плечами. Они уже там. Ну и что с того? Его тени уже ползали по темному бункеру, обследуя его многочисленные помещения и ходы. Под землей действительно скрывались мерзости, много мерзостей. Некоторое время назад они превратили заброшенный комплекс в свое логово, и его природа должна была сделать любой возможный штурм не только трудновыполнимым, но и кровопролитным для обычных военных сил. Однако Санни и его люди были элитой. Он был уверен, что они смогут очистить бункер без потерь. В любом случае, у них не было другого выбора. Впрочем, большая часть его уверенности исходила от него самого. Шли минуты, Санни с помощью коммуникатора проецировал изображение на снег и начал медленно заполнять его, а иррегулеры внимательно наблюдали за происходящим. Проход за проходом, комната за комнатой, вскоре перед ними появилась подробная карта бункера. Затем Санни отметил на карте каждое кошмарное существо и его местоположение. Наконец, он набросал грубую фигуру змееподобного чудовища и нарисовал на его теле несколько красных точек. Это были слабые места, которые он заметил с помощью ким. Сержант Гира шарашенно смотрел на проекцию. Не обращая на него внимания, Санни обратился к регулярам. В бункере находится 94 кошмарных существа, а также несколько сотен яиц. План прост. Мы войдем внутрь и зачистим их всех, уровень за уровнем. На первых двух уровнях есть только пробудившиеся мерзости, а сердце гнезда, похоже, находится на четвертом, и его охраняют несколько падших. Там не так много места для перемещения, поэтому следите за стенами. Сэм, оставь винтовку. Под землей она все равно не пригодится. Оставшиеся 15 минут он потратил на то, чтобы рассказать о важных моментах и объяснить, с каким противником им предстоит столкнуться. Затем, без всяких церемоний, когорта взяла в руки оружие и вошла в бункер, растворившись в темноте без единого светящегося воспоминания, освещающего их путь. Спрятавшись в тени, Святая и Кошмар остались снаружи охранять колонну. Подземное гнездо всегда было опасной целью. Отсутствие света, непредсказуемость местности, изгибы и повороты узких ходов, которые в любую секунду могли привести к засаде, ограниченное пространство, затрудняющее передвижение и ведение боя — это был настоящий кошмар для когорты пробужденных, особенно если на стороне мерзости было и численное превосходство, и преимущество своей территории. Впрочем, иррегулярам это было несложно. Они знали, где находятся враги, какова планировка местности, и уже разработали оптимальный план атаки. Даже если случится что-то непредвиденное, тени Санни следили за всем, так что когорта заранее знала о возможном нападении. Стремительно переходя из комнаты в комнату, из коридора в коридор, они методично расправлялись с кошмарными существами. Несмотря на то, что они находились в логове зверя, создавалось впечатление, что мерзость попала в опорный пункт врага. Пробужденные, похоже, знали структуру бункера лучше, чем его нынешние обитатели, и умели разделять, обходить и загонять монстров в угол. Не было ни одного движения, которого можно было бы избежать, ни одного слова. Иррегулеры были быстры, эффективны и смертоносны. Особенно Бёл, казалось, был рожден для такого типа нападения. Он мог свободно проходить сквозь стены и атаковать под любым углом. Его меч легко расправлялся с чудовищными змеями, нанося точные удары по уязвимым местам, на которые указывал аспект Кимми. Санни полностью контролировал ситуацию. Его тени распространялись по всему подземному комплексу, сообщая ему о передвижениях противника. Как только появлялась опасность, он наносил удар копьем, уничтожая угрозу. Если что-то менялось, он на ходу корректировал план и сообщал об этом своим солдатам. Они прошли первый уровень, как косажница, уничтожив все живое на нем, затем сделали то же самое на втором, затем, на третьем. В конце концов, даже падшие мерзости не смогли ничего сделать. Последняя яростная атака кошмарных существ была полностью уничтожена ловушкой сущности, подстроенной Самарой. Всех, кто уцелел после взрыва, прикончили бойцы ближнего боя. Так и было уничтожено смертоносное гнездо могущественных мерзостей. Как только последняя из тварей лишилась жизни, по подземному комплексу пронеслись тени, утаскивая трупы, чтобы скрыть их из виду. Примерно через час после того, как когорта вошла в бункер, Санни вынырнул из темноты и вдохнул холодный воздух. Затем он посмотрел на солдат, ожидавших снаружи, и спокойно сказал: «Загоните машины внутрь». Солдаты несколько секунд молча смотрели на него, затем повернулись и, ничего не говоря, пошли к машинам. А что было говорить? Глава 910. Мастер картографии. Старый заброшенный бункер был не самым лучшим местом для отдыха нескольких сотен измученных беженцев, и это было до того, как Санни и его когорта размазали по нему кровь монстров. Здесь было темно, холодно и никак не подходило для жизни людей. И все же другого выхода не было. Им нужно было временное убежище, чтобы подготовиться к предстоящему путешествию, и на десятки километров вокруг не было ничего лучше этого заброшенного объекта. В конце концов, гражданские и военные машины въехали в большой ангар за противоударные двери, и беженцы высадились, бросив испуганные взгляды на темное нутро бункера. Дальнейшее было одновременно и простым, и трудоемким. 6 сравнительно чистых комнат были отведены под жилые помещения, в каждом из которых разместилось около 70 человек. Были установлены светильники, с машин сняты обогреватели и расставлены по углам, чтобы отгонять холод. Для обеспечения безопасности людей в жилые помещения были направлены пробужденные. Работы было так много, что Санни на мгновение растерялся. Людям нужны были одеяла, еда, медицинская помощь и еще сотня других вещей, о которых он не успел подумать. К счастью, ему не пришлось решать все эти проблемы в одиночку. Сержант Гир уже имел достаточный опыт заботы о беженцах. Обед, похоже, с рвением взяла на себя обязанности гражданского представителя. Примерно через час работы Санни остался в основном один. Утром будет чем заняться, а пока людям хотелось просто отдохнуть. Никто не знал, когда у них появится возможность снова покинуть транспорт. Сам Санни решил присмотреть за лазаретом, отправив Билля на менее напряженный пост. Сейчас в лазарете находились 3 человека, 2 беженцев и молодой солдат. Все 3 спали, их души блуждали в первом кошмаре. Их неглубокое и редкое дыхание было почти не слышно. Посмотрев на них, он призвал свой стул, сел на него и приготовился к долгой ночи. В отличие от остальных участников конвоя, Санни не собирался отдыхать в ближайшее время. У него было еще слишком много дел. Он закрыл глаза. Над землей метель наконец утихла, и снова стало видно темное полотно гор. В черном небе плясало жуткое полярное сияние, и казалось, что оно пылает призрачным огнем. Далекие звезды холодно горели над головой. Ну и зрелище. Санни расслабился, наблюдая за тем, как его тени взбираются на 4 разные вершины. Теперь, когда метель улеглась, он мог наблюдать за окрестностями. Он мог управлять своими тенями на расстоянии около 13 километров. Конечно, по сравнению с 1000 километров, которые предстояло преодолеть колонне, чтобы добраться до осадной столицы Ребусфилд, эта цифра казалась небольшой, но здесь, в горах, где местность была неровной и пересеченной, этого было достаточно. Если подняться достаточно высоко, можно было увидеть очень многое. Естественно, что с вершины высокой горы изучать пейзаж было бы затруднительно, учитывая, что весь континент был скрыт завесой непроглядной тьмы. Длинная ночь в Антарктиде все еще длилась и будет длиться еще несколько месяцев. Но Санни с легкостью преодолевал эту завесу. Для него эта тьма была союзником. Когда первая тень достигла достаточной высоты, он вздохнул и открыл глаза. Затем он активировал свой коммуникатор и вывел на экран карту местности из его памяти. Так устарело. Если Санни хотел провести колонну через горы, ему предстояло проделать много утомительной работы. Сначала он вспомнил путешествие на Ло-49 и начал отмечать на карте все старые дороги, которые он тогда разведал, а также их состояние и степень непригодности. Некоторые из них были слишком повреждены, чтобы по ним могли ездить гражданские машины, некоторые были в сравнительно хорошем состоянии, а некоторые можно было использовать, но только если не было другого выхода. При этом Санни отмечал все интересные места, потенциальные лагеря, возможные места засад, входы в старые туннели, которые могут таить в себе неисчислимые угрозы, и так далее. Процесс был долгим и нудным, но в результате он должен был спланировать хороший маршрут. Через некоторое время, почувствовав усталость, Санни взглянул на карту и вздохнул. Ее текущее состояние было удовлетворительным в качестве начальной точки. Дальше начиналось самое сложное. Опираясь на 4 тени, смотрящие на мир с высоты, он начал вносить изменения в карту. За последний месяц некоторые дороги были разрушены, некоторые заблокированы. Целые районы оказались погребены под льдом после того, как с горных вершин сошло несколько ледников, и повсюду бродили кошмарные существа. Благодаря своему опыту исследователя, Санни не был новичком в составлении карт, хотя прежде все они были из царства снов. Чем больше он заполнял текущую карту, тем более мрачным становилось его выражение лица. Ситуация складывалась не лучшим образом. У колонны было слишком мало путей, и ни один из них не был особенно простым или безопасным. Количество мерзостей, наводнивших горную цепь, было просто ужасающим. И хотя Санни не мог оценить их точное количество и силу с расстояния, их было слишком много. Они были похожи на личинок, кишащих в мертвой плоти. Тем не менее, он старательно отмечал на карте крупные стаи, а также направление, в котором они, судя по всему, двигались, и их примерную скорость. После нескольких часов кропотливой работы проекция перед ним выглядела как произведение психоделического искусства. Хаотичная сеть линий и символов разных цветов покрывала ее поверхность, но самым ярким цветом был красный. Вздохнув, Санни откинулся на спинку стула и некоторое время оставался неподвижным. Какая незадача! Было бы гораздо проще проскочить через полчища кошмарных существ, если бы ему пришлось беспокоиться только о носороге. БТР мог преодолевать любую местность и был очень прочным. А вот машины конвоя. Санни чувствовал себя так, словно шел в бой со связанными руками за спиной. Будь оно все проклято. Пока Санни размышлял над оптимальным вариантом действий, в коридоре послышались шаги, и дверь лазарета медленно открылась. За ней стоял профессор Абель с тарелкой еды в руках. Санни поднял бровь, удивленный неожиданным визитом. «Профессор, что привело вас сюда?» Старик улыбнулся. «Не обращайте внимания, мастер Санлис. Я просто заметил, что вы не получили свою порцию еды, которую приготовили для нас солдаты, и решил принести ее вам». Санни на несколько мгновений замешкался. «Какой заботливый старик!» Что-то подсказывало ему, что профессор пришел сюда не только для того, чтобы дать ему поесть. Судя по тому, сколько времени прошло, старик должен был уже спать. Да и странно было видеть его без бед, которая всегда следовала за ним как тень. Вопрос заключался в том, чего хотел профессор Абель. Глава 911. Вопрос ценности. Входите. Старик вошел, закрыв за собой дверь. Оглядевшись по сторонам, он нашел ржавый табурет и сел, передав Санни тарелку. «Извините, здесь не так много. Действительно, ничего особенного. Бульон, который сварили солдаты, состоял из синтпасты, мяса монстров и специй. Это было обычное армейское блюдо, которое можно было приготовить из любых ингредиентов, лишь бы под рукой была вода и основные пайки. Этот вариант тоже выглядел почти съедобным». Санни пожал плечами. «Ничего страшного. Я родом с окраины Скос, так что синтпаста мне не чужда». Профессор Абель кивнул, затем с любопытством изучил карту, которую Санни создавал во время еды. Через некоторое время старик сказал: «Именно в такие моменты я вспоминаю, насколько мощными могут быть аспекты полезности. Их обладатели обычно не замечают, отдавая предпочтение боевым специалистам, которым и достается вся слава. Но ваши способности поистине невероятны. Тот, кто более сведущ в битвах, смог бы убить еще несколько десятков кошмарных существ, может быть, даже сотню или две. Но с этой картой мы сможем проскочить мимо тысяч из них и победить тех, кого встретим, с минимальными потерями или вообще без них. Эта карта значительно повысит наши шансы на выживание, больше, чем мог бы сделать любой воин». Он сделал небольшую паузу и огляделся вокруг. «И этот бункер тоже. Ваши солдаты, грозные ребята, мастер Санлис, но без вашего зрения и осведомленности освободить этот форпост без потерь было бы непосильной задачей даже для них. Похоже, вы способны видеть все и находиться в нескольких местах одновременно. Думаю, что именно этой вашей последней способности я обязан жизнью». Вспомнив кровавый инцидент, произошедший в безопасной комнате Ло-49, Санни проглотил ложку бульона и кивнул. «Многовато комплиментов. Однако не стоит заблуждаться. В бою я тоже представляю опасность». Профессор Абель усмехнулся. «Я просто отдаю должное. Возможно, вы сами этого не осознаете, но вы уникально подходите для того, чтобы возглавить этот конвой, мастер Санлис. Тем не менее, это большая ответственность, особенно для такого молодого человека, как вы. Как вы справляетесь?» Санни тупо уставился на него. «Я в порядке, спасибо. Бывало и хуже». Старик вздохнул. Уверен, что так и было. В его тоне прозвучало странное сожаление. К чему он клонит? Санни нахмурился, а затем откровенно спросил. «Профессор, я уверен, что это не просто светский визит. Что вам от меня нужно?» Профессор Абель несколько мгновений молчал. В конце концов, он улыбнулся. Похоже, меня действительно легко прочитать. Да, это, наверное, в порядке вещей. В моем возрасте у людей уже нет времени на притворство. Да, вы правы. Я хотел поговорить с вами кое о чем, мастер Санлис, вернее, у меня к вам просьба. Он посмотрел на Санни с отеческим выражением лица, что было для Санни совершенно новым опытом, и сказал: «Нам предстоит долгий путь. В будущем вам придется принимать множество решений как руководителю этого конвоя. Наши жизни буквально в ваших руках, мастер Санлис, поэтому я хотел бы заранее попросить вас, если когда-нибудь наступит момент, когда вам придется выбирать между спасением моей жизни и жизни кого-то другого, особенно моей помощницы Бет, этого упрямого ребенка, я хочу, чтобы вы сделали выбор в пользу меня. Сохраните жизнь кому-нибудь другому, а меня оставьте». Санни некоторое время смотрел на старика, недоумевая от неожиданной просьбы. «При всем уважении, профессор, я не могу согласиться. Мой приказ – доставить вас в целости и сохранности в осадную столицу, вас, и только вас. Все остальные – просто бонус. Они не имеют такой ценности». Профессор Абель просто покачал головой. «Ценность, вы ошибаетесь, мастер Санлис. Я стар, и у меня осталось не так много времени. Настоящую ценность представляют молодые люди, такие как вы и Бет. Может быть, в прошлом я и совершил несколько достойных поступков, но именно вы совершите великие и удивительные подвиги в ближайшие годы. Вы будете нести флаг человечества в будущее, а не старые ископаемые вроде меня. Если вид начнет уничтожать своих молодых, чтобы продлить жизнь старых, в этом нет никакой ценности». «Никакой». Санни отвел взгляд. «Это замечательно, но даже я не уверен, есть ли у человечества будущее». Старик рассмеялся. «Ох, простите меня, молодой человек, но я слышу эти слова уже почти целый век. Когда я был молод, многие люди были убеждены, что мы все скоро вымрем, но мы не вымерли. Тогда они стали говорить, что если ситуация не изменится к лучшему, то человечество будет обречено. Ситуация менялась к худшему, но человечество продолжало существовать. Потом появилось заклинание кошмара, и казалось, что все их страхи сбылись, и все же мы здесь, все еще держимся. Человечество гораздо живучее, чем вы думаете, мастер Санлис». Так оно и было. Люди были невероятно приспособляемыми, находчивыми и упрямыми существами. Они были склонны так яростно цепляться за жизнь, что их уничтожение часто оказывалось бесполезным, но не всегда. Санни мрачно посмотрел на профессора. Люди, которые раньше обитали в царстве снов, тоже были упорными. Но где они сейчас? Старик не нашелся, что ответить, и только удрученно вздохнул. Через некоторое время он спросил: «Так вы исполните мое желание или нет?» Санни немного помолчал. Затем он насмешливо спросил: «Почему я должен выбирать, кого оставить в живых? Я просто позабочусь о том, чтобы спасти всех. Нет необходимости выбирать между вами и Бет, так почему я должен выбирать?» Профессор Абель посмотрел на него с несколько мрачным выражением лица. «Возможно, это необоснованные амбиции, молодой человек». Санни пожал плечами, выражение его лица было бесстрастным. «Вся эта компания – необоснованные амбиции. Может, нам просто сдаться?» Старик некоторое время изучал его, а затем вдруг улыбнулся. Его улыбка почему-то казалась чуть ярче, чем обычно. «Действительно, это тоже верно». В этот момент Санни взглянул на трех человек, спящих в лазарете, и нахмурился. Его глаза, казалось, стали немного темнее. Выключив коммуникатор, он посмотрел на профессора Абеля и сказал спокойным тоном: «Думаю, вам пора идти, профессор. У меня есть кое-какие дела. Спасибо за еду». Старик на мгновение замялся, но затем кивнул и встал. Как только за ним закрылась дверь, Санни вызвал осколок луны и подошел к спящим. Казалось, что двое из них вот-вот проснутся. Правда, в качестве людей или кошмарных существ. Этого Санни не знал. Глава 912. Душа человека. Первым зараженным был молодой солдат из подразделения сержанта Гера. Двое других были беженцами, мужчина лет 30 и женщина, которая вполне годилась Санни в бабушке. Все трое выходили за рамки обычного возраста для спящего, но солдат, по крайней мере, был молод и силен. У него было больше шансов выжить, насколько Санни мог судить, не то чтобы кто-то много знал о том, как и почему люди выжили после первого кошмара. Оставалось загадкой, почему заклинание, без разбору уничтожив первое поколение, в конце концов остановилась на подростках 16-18 лет. Но даже в те времена вероятность выжить была выше у молодых людей. Люди, возможно, и не знали причины, но они были очень хороши в сборе статистических данных. Возможно, это связано с душой. Некоторые верили, что душе трудно сформировать стабильное ядро после того, как она утвердилась в своих путях. Таким образом, была возможна ситуация, когда пожилой человек мог пережить свой кошмар, но все равно умирал после того, как его душа разрушалась при попытке создать ядро. Вряд ли это справедливо, но справедливость, в конце концов, была человеческим понятием. У заклинания были свои принципы, которые не всегда совпадали с тем, что люди считали справедливым. В данный момент солдат и мужчина-беженец шевелились, как бы находясь на пороге пробуждения. Санни наблюдал за ними сверху, держа в руке осколок луны. Он был странно очарован. Перед его глазами во всех подробностях раскрывались изменения, происходящие с душами спящих. Слабый, тусклый золотистый свет внутри них клубился и двигался, охваченный нарастающим смятением. Санни сам много раз проходил через этот процесс, однако он никогда не видел, как это происходит на его глазах, с кем-то другим. Сейчас души двух людей были слабыми и неустойчивыми. Они были скорее идеей чего-то, чем реальностью. Они были живыми, у них были тени, но это было практически все. Однако в результате таинственного процесса бесформенное состояние обычной души постепенно гальванизировалось 33, образуя более твердую форму. Ядро души не являлось душой. Скорее, оно существовало внутри души, служа одновременно ее опорой и связующим звеном. По крайней мере, Санни воспринимал это именно так. Наличие ядра давало душе множество преимуществ, но и накладывало на нее определенное бремя. Не каждая душа была достаточно сильна и обширна, чтобы содержать одно, не говоря уже о нескольких. Доказательством тому служила страшная боль, которую он испытывал каждый раз, когда поднимался его класс. Тем не менее и солдат, и гражданские казались достаточно выносливыми для выполнения поставленной задачи. Слабый золотистый свет, наполнявший их тела, стал чуть ярче, и в нем появились полосы более сильного сияния. Они стекали к груди и закручивались, постепенно сливаясь в сферы яркого света. Весь процесс казался чудесным. По мере того, как две сферы становились все более полными и четкими, из сияния начали проступать знакомые очертания двух ядер души. Но тут произошло изменение. Зарождающееся ядро души молодого солдата взорвалось потоком неземного пламени, которое сияющей волной прокатилось по его телу, омолаживая его. А вот у гражданского, пока Санни с мрачным выражением лица наблюдал за происходящим, в центре формирующегося ядра появилось семя тьмы. Оно быстро разрасталось, распространяясь, как раковая опухоль. Отвратительные прожилки тьмы расползались по умирающему свету, поглощая его. Чем больше света поглощалось, тем быстрее он распространялся. Разложение. Санни был почти уверен, что наблюдал именно это. Живое существо, поддающееся разложению. Разложение существовало задолго до заклинания кошмара, и хотя он не знал его источника и цели, он знал, что это враг. Возможно, враг. Санни подозревал, что когда-то, на втором уровне Эбеновой башни, он сам был очень близок к тому, чтобы подвергнуться разложению. Ужасная гниль, разъевшая руку ткача и заставившая хитроумного даймона отрубить ее, разве это не было то же самое, только в гораздо более чистой и мучительной форме? Санни наблюдал, как отвратительные щупальца разложения распространяются по телу человека, становясь с ним единым целым. Затем тело начало меняться. Кожа потемнела, зубы внезапно удлинились, пронзив губы. Кости трещали, перестраиваясь. Но не успело ничего произойти, как узкое лезвие осколка луны пронзило грудь мужчины, пройдя прямо через сердце. Формирующееся ядро души, на котором теперь паразитировало разложение, было разорвано на части. Гротескное тело забилось в конвульсиях и затихло, а его последний вздох вырвался в виде хриплого стона. Санни вздохнул и с сожалением посмотрел на мертвеца. Через некоторое время он прошептал: «Отдыхай, твой кошмар закончился, найди во мне покой». Санни задержался на несколько мгновений, затем взглянул на другого. Казалось, что у молодого солдата все идет хорошо. Его ядро души было практически сформировано, по телу текли слабые потоки слабой сущности. Само тело перестраивалось, становясь более здоровым и сильным, приближаясь на шаг к совершенству. Скоро в колонне появится еще один спящий. Некоторое время Санни оставался неподвижным, затем подтащил свой стул поближе и сел, отозвав осколок луны. Несколько теневых щупалец поднялись с земли и потащили труп несчастного беженца прочь. Если подумать, они были не слишком практичны для таких задач. Простое щупальце было самой простой формой, требующей наименьшего количества энергии для поддержания, но не обладало достаточной функциональностью и универсальностью. Возможно, нужно было придумать более совершенную форму. В любом случае, пока Санни оставалось только ждать. Внезапно он почувствовал сильную усталость. К этому времени первая из теней уже вернулась из своего путешествия на вершину соседней горы, поэтому он закрыл глаза и стал наблюдать за лазаретом через нее. Прошла минута, потом другая, потом еще несколько. Все было тихо. Через некоторое время солдат медленно открыл глаза. В них вернулся намек на сознание, и молодой человек растерянно огляделся вокруг. Скудно освещенное помещение, ржавые металлические стены, три импровизированные койки, одна из которых была залита кровью, и бледный юноша, сидящий на роскошном деревянном стуле, словно на скромном троне. Юноша выглядел почти как человека. Был ли он человеком? Его глаза были закрыты. Был ли он жив? Или это был труп? Был ли он одновременно и живым, и трупом? И в этот момент Санни произнес: «На что ты смотришь?» Солдат вздрогнул. Потом, дрожа, спросил что-то глупое. «Я умер?» Санни нахмурился. В том, что парень растерялся, не было ничего удивительного. Он пробыл в первом кошмаре несколько дней. Насколько он знал, конвой должен был все еще двигаться к Ло-49, мчась на встречу с Ариадной. Он проспал и встречу с эрегулерами, и принятие командования, и короткое путешествие в бункер. Для него все происходящее казалось странным и пугающим. Вздохнув, Санни открыл глаза, наклонился вперед, а затем влепил солдату пощечину. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы почувствовать. Когда молодой человек вскрикнул и схватился за щеку, Санни покачал головой. «Было бы так больно, если бы ты был мертв. Тебе не повезло умереть, дурак. С возвращением в мир бодрствования, спящий М, как тебя там?» Глава 913. Везучий спящий. Дьяволы были единственными пробужденными в колонне, так что новоявленному спящему ни у кого было учиться. Выяснив, что аспекты молодого солдата связаны с рукопашным боем, Санни отправил его к Биллю и попросил мечника научить его. Спящий оказался в странном положении. Он уже не был обычным солдатом, но еще и не был настоящим пробужденным. У него были аспект, способность, он мог вызывать воспоминания. Однако его сил едва хватало на то, чтобы противостоять спящему кошмарному существу, а мощные воспоминания с активными зачарованиями расходовались им впустую. «Неважно, я убивал падших дьяволов направо и налево, будучи спящим». Санни ухмыльнулся. «Конечно, как бы ему ни хотелось, он не мог подвести всех под стандарты выживших с забытого берега. Каждый, кто спасся из этого ада, был ненормальным, и на каждого, кто спасся, приходились сотни тех, кто не смог. В любом случае, спящий, по крайней мере, был достаточно способен присматривать за беженцами, облегчая нагрузку на иррегулеров. Чтобы облегчить ему задачу, они наделили юношу несколькими воспоминаниями. Теперь он был облачен в прочные доспехи из змеиной кожи и владел запасным мечом Билля. У него был зачарованный лук и колчан ядовитых стрел, а также магический фонарь и амулет, защищающий от холода. В чем иррегулеры не испытывали недостатка, так это в воспоминаниях низких рангов. Практически в каждом сражении один или двое из них что-то получали. Большинство этих воспоминаний было бесполезно для членов когорты, чье снаряжение было высокого качества еще до того, как Санни его улучшил, но для нового спящего они были как раз кстати. Их хватило бы даже на вооружение еще нескольких. Если подумать, Санни обращал внимание в основном на человеческие жертвы, которые несло безудержное распространение заклинания, но у эпидемии, поглощающей Антарктиду, была и другая сторона. Вскоре на континенте появится множество спящих, подобных этому. На самом деле, их будет так много, что в будущем их численность может сравняться с численностью армии эвакуации. Это запоздалое осознание заставило его задуматься. Впрочем, это были мысли на будущее. Пока же его волновал только конвой и его судьба. В ближайшее время конвой не будут защищать тысячи спящих, но их может оказаться достаточно, чтобы однажды сформировать собственную когорту. Что ж, тогда я лучше скажу Биллю, чтобы он как следует наставлял этого парня. С этими словами он выбросил мысли о спящем из головы. Нужно было многое сделать, а времени на все это не хватало. Утром Санни отправил Квинтина, Самару и Ким осмотреть машины конвоя. Каждая из них должна была быть осмотрена, обслужена и, по возможности, отремонтирована достаточно хорошо, чтобы доехать до Рибусфилд в целости и сохранности. Одновременно он поручил Дорну и 20 солдатам Гера обследовать бункер и выяснить, нет ли там чего-нибудь, что можно было бы извлечь и использовать в своих интересах. Подземный комплекс простоял заброшенным, по крайней мере, полвека, но существовала вероятность того, что в нем сохранилось несколько неповрежденных частей техники, которые можно было использовать для ремонта машин. Там же могли быть нетронутые тайники с законсервированной провизией и т.д., не говоря уже о тушах кошмарных существ, которые нужно было разделать. Ядра каждого члена когорты уже были насыщены, так что лучшего применения оставшимся осколкам души, чем скормить их новичку спящему, было не найти. Вот так, в первый же день после возвращения из кошмара, молодой солдат должен был поглотить сотни осколков души. Какой везучий ублюдок! Вспомнив, с каким трудом ему удалось добыть хотя бы один фрагмент на забытом берегу, Санни с мрачным выражением лица слушал Бет. Она докладывала, в каком состоянии находятся беженцы, и если говорить кратко, то не очень хорошим. Впрочем, чего еще он ожидал? То, что эти люди сохранили рассудок, было уже чудом. Многие из них были самыми уязвимыми представителями человечества, дети и старики. Шок от того, что весь их континент сгорел прямо у них на глазах, невозможно было пережить, не поплатившись за это. Вздохнув, Санни вызвал заветный сундук и начал выгружать из него ценные вещи, которые он хранил в нем, готовясь к походу в Антарктиду. Качественные продукты питания, сахар, соль, специи, сухофрукты, шоколад, чай, кофе, гигиенические принадлежности, дорогое спиртное для особых случаев и многое другое он приготовил очень много, полагая, что этого запаса хватит когорте как минимум на год. Здесь была даже раскладывающаяся мебель, просторная походная палатка и кое-что еще, чтобы сделать отдых между заданиями более приятным. Бет смотрела, как из сундука средних размеров появляются все новые и новые предметы. Санни, тем временем, чувствовал себя крайне огорченным. Гора припасов была достаточно велика, чтобы заполнить целую комнату. Еще совсем недавно казалось, что это очень много, но при сотнях ртов, которые нужно было кормить, этого едва хватало на несколько дней жизни беженцев. Впрочем, припасы не предназначались для того, чтобы прокормить их. Сержант Гир позаботился об этом, даже если бы гражданские ели только бульон из синтпасты, а пили только фильтрованную воду. Скорее, груда сокровищ Санни должна была решить другую задачу, улучшить настроение, хотя бы на немного. Пережить апокалипсис было гораздо легче, если у тебя была зубная паста и чистая зубная щетка. Хотя это утверждение казалось бессмысленным и глупым, оно, тем не менее, в какой-то мере было правдой. Санни убедился в этом на собственном опыте. Вот, поговори с Гером и распредели все это среди гражданских. Скажи поварам, чтобы тоже активизировались. Я хочу, чтобы следующие несколько приемов пищи были очень вкусными, по крайней мере, пока мы не покинем бункер. Бет, которая как зачарованная смотрела на упаковку дешевого ароматизированного мыла, медленно кивнула. Ах да, обязательно хах. Санни вздохнул и несколько раз щелкнул пальцами, безуспешно пытаясь привлечь внимание молодой женщины. Черт, может, мне и ей пощечину дать? Глава 914. Двигаемся дальше. В итоге они пробыли в заброшенном бункере 3 дня. Машины конвоя оказались в худшем состоянии, чем предполагал Санни, поэтому Кимме и Самаре пришлось немало потрудиться, чтобы привести их в порядок с помощью Квинтина. Ремонт, который они провели, был не из приятных, но, по крайней мере, эти машины не собирались разваливаться по дороге, бросая на произвол судьбы десятки беженцев и останавливая конвой. При таком холоде полярной ночи остановка означала смерть, и это еще без учета стаи кошмарных существ, бродящих в темноте. Сам мир был более чем счастлив убить их. Все эти дни Санни продолжал следить за окрестностями и старательно обновлял карту. 4 тени проводили много времени, либо взбираясь на горы, либо прячась на их ледяных вершинах. Он точно знал, что тени не чувствуют холода, и все же Санни не мог отделаться от ощущения, что взгляды, которые они время от времени бросали на него, были менее дружелюбными, чем обычно. «Жестко выполняйте то, что вам говорят, и не жалуйтесь, ублюдки». Сам он был не очень дружелюбным человеком. Дни, проведенные в бункере, прошли, Как ни странно, без происшествий, больших полчищ кошмарных существ поблизости пока не наблюдалось, а те небольшие стаи, что проходили мимо, были не настолько сильны, чтобы представлять серьезную угрозу. А если бы они и напали, то мерзостям было бы нелегко штурмовать подземный комплекс, его оборонительные возможности, на которые Санни и его когорты отважились при зачистке змееподобных монстров, теперь были на их стороне. Никому не удастся легко добраться до мирных жителей, если, конечно, они не способны проникать сквозь землю, как тот чудовищный лейтенант из каменного улья, который чуть не похоронил Санни в твердом камне. В этом случае бункер стал бы для такого кошмарного существа ничем иным, как бесплатным шведским столом. Подумав об этом, Санни приказал ластеру оставаться в носороге и следить за сейсмическими датчиками так, словно от этого зависела его жизнь, но никакой опасной мерзости не появилось. Когда Санни освободился, он молча патрулировал бункер, изучая беженцев. Эти люди казались ему странными. Потеряв дома, близких, вырвав из рук обещанное спасение, дважды он ожидал, что многие из них сломаются. И некоторые сломались, но очень немногие. Большинство просто продолжало жить. Особенно это касалось детей. Меньше всего Санни ожидал услышать в мрачных коридорах заброшенного бункера звуки смеха. Но, тем не менее, он там был. Дети играли, за ними присматривали пожилые люди. Они бегали, дружили, придумывали разные игры, чтобы прогнать скуку. Один даже имел наглость врезаться в него, когда бежал за своими товарищами. Мальчик испуганно вскрикнул, потом поднял глаза и пробормотал: простите, дяденька пробужденный». С этими словами он потер лоб и, хихикая, бросился прочь. Санни несколько раз моргнул. «Дяденька, дяденька, какая-какая наглость!» Кого-то он назвал дядей. У детей все было хорошо, но даже взрослые, придавленные грузом знаний, время от времени слабо улыбались. Им было тепло, у них была и вода, и еда, и временное, но надежное убежище. Казалось, это все, что нужно для того, чтобы человеческий дух не иссяк. Может быть, и сам Санни как-то повлиял на их настроение. Беженцы решили довериться компетентности мастера, взявшего на себя ответственность за их выживание. Они отдали свои судьбы в его руки и, освободившись от бремени, нашли в себе достаточно сил, чтобы хоть немного поверить в будущее. Странно, так странно, я бы никогда не доверил свою жизнь никому. На исходе третьего дня Санни дал команду начинать подготовку к немедленному отъезду. Это решение вызвало бурное обсуждение как со стороны гражданских, так и со стороны солдат. Высказались даже его собственные люди. «Сэр, если позволите». Самара жестом указала на ветхие машины, и на ее обычно невозмутимом лице появилось легкое беспокойство. «Мы многое сделали, но я не уверена, что их хватит надолго. Если вы дадите нам еще два дня, может, даже один, мы сделаем гораздо больше». Бет и сержант Гир тоже были за то, чтобы отложить отправление на несколько дней. Люди только начинают приходить в себя. Несколько дней отдыха пойдут на пользу и их настроению, и их здоровью. У нас ведь много стариков, за ними нужен уход. Но Санни был решительно настроен. Он просто покачал головой. «Вы не понимаете, мы должны немедленно уезжать. С востока на нас надвигается огромная орда кошмарных существ, а с севера – еще одна. Если мы отправимся сейчас, у нас будет шанс проскочить мимо них до их прихода. Если нет, то мы просто утонем в мерзостях. Неужели вы думаете, что они не найдут нас под землей или что 7,5 пробужденных смогут их остановить? Очнитесь, черт возьми, и приступайте к погрузке людей в транспорты. Это приказ».